Глава 10. Заявление Абель отнюдь не положило конец сплетням. Все мировые газеты разрывались. Не только таблоиды, но и уважаемые издания строили догадки насчет отношений принца и незнакомки из Калифорнии. Адам не придавал значения шумихе. Когда прячешься во дворце, легко вообразить, будто ничего не происходит. Хотя вообще-то он прятался в объятиях Бель. Он забывал обо всем, когда находился с ней в постели. Пусть королевство хоть огнем горит за стенами дворца, он не заметит. Конечно, с переменой ее статуса от пленницы до невесты последовали и некоторые изменения. Каждую ночь он проводил в ее спальне. Помимо прочего, у нее появились телефон, компьютер и все необходимое для общения. Бель решила остаться, а значит, не было смысла ее ограничивать. Адам отпил кофе и взглянул на газету, лежавшую наверху стопки. В ней яростнее всего обличалась его чудовищная сущность. В чем они не правы? Почти все обвинения в его адрес были оправданы. За исключением того, что Бель осталась с ним по принуждению. Ведь именно она рванулась из машины и объявила о помолвке, которую они даже не обсуждали. Адам собирался ее освободить. Хоть он и молчал об этом, был уверен, что она понимает. После выхода в свет он бы состряпал какую-нибудь легенду про расставание. Она должна была понять. У него неприятно сжалось в груди. А вдруг упомянутый журналистами стокгольмский синдром и правда имел место? А вдруг, получив тяжелый психологический удар, Бель отождествила себя со своим тюремщиком. В любом случае, он не хотел ничего предпринимать. Все было прекрасно. Пресса восторгалась Бель, и сказка о том, как двое нашли любовь после трагедии, получилась изумительной. В кармане у Адама лежало кольцо, и он приготовился окончательно привязать Бель к себе. После этого никаких домыслов не должно остаться. Этот ход писаки уже не вывернут наизнанку. Ему не хотелось ее освобождать, даже если это правильно. В ее объятиях он нашел нечто большее, чем просто спасение, и он удержит его любой ценой. Когда девушка прошла сквозь широкие двери в столовую, его сердце замерло. Она была бесподобна. Понятно, почему и пресса, и обычные горожане недоумевали насчет ее выбора. Странная ситуация. Адам с Иантой составляли идеальную пару, а сейчас его избранница – мещанка, которая крутит им, как хочет. Его это не задевало, а скорее удивляло, что Бель нашла в нем. Он не обладал исключительными качествами. Конечно, у него был дворец, это давало ему некое преимущество. Но дворец не мог прельстить Бель. Подобные вещи ее не интересовали. Она была счастлива сидеть в уголке с книжкой. А это делать можно как в тесной комнате, так и в замке. Ведь углядела же она в нем что-то. Ну что? «Доброе утро!» – негромко поздоровалась она. Простой сарафан чуть ниже колена изящно подчеркивал фигуру и шелестел при каждом ее шаге. Никакой эротики. Одна сплошная нежность. И все-таки его тело немедленно отреагировало. Каждый раз, видя ее, Адам чувствовал себя изголодавшимся, хотя они занимались сексом всего пару часов назад. Может, это был результат многолетнего воздержания? «Все в порядке?» Она потерла глаза. «Я рано встала, чтобы поговорить с отцом. Он, конечно, очень взволнован ситуацией и своей ролью в ней». «Да, роль у него оказалась важной. Без него мы бы здесь не сидели, правда?» Она наградила его недобрым взглядом. Вот только не ясно, заслужил он его или нет. «Я не хочу, чтобы он чувствовал себя виновным в моей помолвке», — сказала она. «Разве в ней можно кого-то обвинить?» Содрогнувшись, Адам подумал, что виноватый все-таки есть. «Нет», — отрезала она, заняв дальнее кресло. Раздражение было налицо, явно по его душу. Проведя в браке с Иантой почти 3 года, Адам выучил женскую злость, как свои 5 пальцев. Но Бель удалось его удивить. Ее гневный взгляд испепелял его, хотя немногим ранее он возносил Бель к вершинам наслаждения. Похоже, за время его затворничества ничего не изменилось. Женщины все так же непостижимы. «Хочешь кофе?» – она хмыкнула. «Когда это я не хотела?» «Не на моей памяти точно», – сказал он, наполняя чашку и подвигая к ней. «Но я и не припомню, чтобы ты без причины была такой колючкой. Придется взять тебя в заложники, чтобы изучить твой уровень гнева». Просто мне было трудно разговаривать с отцом и объяснять ситуацию. Включая заголовки, она опустила глаза. «Я не привыкла оказываться на всеобщем обозрении. Мне это не нравится». «Удивительно, что народ, который сам еле сводит концы с концами, жадно следит за судьбами богатых и знаменитых и их личной жизнью. Боль бывает такой, что ее не заглушить деньгами и статусом. Но когда ты пытаешься с ней справиться, никто не принимает этого внимания». Она медленно кивнула. «Просто все происходит в очень агрессивной форме. Так и подмывает созвать пресс-конференцию и по пунктам разложить все, что мне в тебе нравится, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что я здесь по своей воле». «Пресс-конференции не надо», — выдавил он. «А вот твои пункты я бы послушал». Зардевшись, она отвернулась. Ему нравилось, что, несмотря на все их постельные выкрутасы, Белль вела себя как девчонка. «Не уверена, что это будет полезно для твоего эго». «Какое там эго? Я страшный, изувеченный мужик в шрамах, который 3 года жил во мраке. Чуть повысить самооценку не помешает, особенно если учесть, что гнусности о моем внешнем виде сейчас мусолит весь мир». «Ладно», — сказала Белль, уставившись в кофе. «Мне очень нравится, что ты испытываешь удовольствие от наших пререканий. Что бы между нами ни произошло, благодаря тебе я не чувствовала себя обязанной. Сейчас я чувствую себя собой. Ни с кем другим я не испытывала ничего подобного. Всю жизнь я пыталась соблюдать приличия и быть добропорядочным гражданином. А здесь, рядом с тобой, такая свобода, что об этом можно забыть». Она уперлась в него своими голубыми глазами и странно улыбнулась. «Звучит дико, согласна. Но, будучи твоей пленницей, я точно не собиралась впечатлять себя манерами. Все это слетело, как пелена. Переживание, что я выгляжу как... ну, не знаю». Она быстро заморгала, а потом прочистила горло и продолжила. «Я считала страсть своим врагом. Просто мне нужно было найти виноватого. Когда от тебя отказывается мать, ты волей-неволей ищешь причину. Затем ты должен ее принять и сделать выводы. Мой вывод был таков. Нет ничего эгоистичнее, чем потакать своим желаниям. Но вместо того, чтобы что-то исправить, я растеряла себя по кусочкам. Рядом с тобой я их нашла. Совсем не такую историю ждут от меня журналисты. В ней нет особых трагедий или эмоциональных всплесков. Но, по крайней мере, она честная». Его сердце сразу откликнулось на правду и искренность, прозвучавшую в ее словах. Давным-давно потерянные частички своей души он обрел рядом с Белль. «А я уж подумал, это связано с моими волшебными руками», — выкрутился он и улыбнулся. Улыбка, незнакомое выражение лица, забытое, но теперь ему часто хотелось ей улыбаться. «Безусловно, они очень помогли», — в ответ улыбнулась Белль. «Их я тоже упомяну. Ты же понял, что я тогда имела в виду?» Не спеша поднявшись из кресла, Белль направилась к нему. Она наклонилась, уперев руки в бедра. «Когда я сказала, что прекрасного принца переоценили. Гораздо больше мне нравятся мужчины вроде тебя. А вежливые и утонченные не в моем вкусе». Адам встал и коснулся ладонью ее щеки. «А ты больно дерзкая для вчерашней девственницы». «Подозреваю, что я всегда такой была, только скрывалась. А теперь мне незачем сдерживаться». Адам положил руку ей на затылок и схватил ее за волосы в кулак. «Продолжай». На ее губах заиграла озорная улыбка. «Мне нравится, как ты меня держишь, как будто никогда не отпустишь. Я вижу, Белль, тебе по душе быть пленницей». «Верно. В твоем плену я впервые почувствовала себя свободной». Он замялся. «Конечно, хотелось бы, чтобы это оказалось правдой, но в таком случае их отношения не умещаются в рамки, которые газеты назвали исключительно плотской привязанностью». Охваченный неловкостью, Адам отпустил девушку. И прежде чем взять себя в руки, он вытащил из кармана маленькую бархатную коробочку, которая лежала там с утра. «У меня для тебя кое-что есть», — сказал он, положив коробочку на стол. Но Белль не шелохнулась, ошарашенно на него глядя. «Что там? Не хочешь открыть? Если это то, о чем я думаю, открывать должен ты». Адам не собирался делать ей предложение. Раз они помолвлены, какой в этом смысл? Когда-то он уже делал предложение, и было как-то странно это повторять. С другой женщиной. И не потому, что любил и всегда будет любить свою первую жену. Основанная на практицизме, их любовь со временем и благодаря брачным обетам стала невообразимо нежной. Они были счастливы посвятить себя друг другу. Ощущения, что он повторяет прошлое, были непереносимы. Он не мог и не хотел переживать это заново. Он был уже не тем человеком, который надел кольцо на палец Ианты. Но Белль просила у него слишком мало, и было бы жестоко ей отказывать. Он положил палец на коробочку. «Однажды я уже делал это», — медленно проговорил он. «На балу, если хочешь знать. На мне был смокинг, а не джинсы, как сейчас. На ней вечернее платье, а не сарафан. И мы находились в толпе людей, а не в пустынном замке. Я встал на одно колено и сделал свой выбор, ведь глубокая симпатия к Ианте уже давно переросла в любовь. До того момента я не знал ни в чем отказа и еще никого не терял». Он постучал пальцем по коробочке. «Через пару лет после нашей свадьбы умерли мои родители. А потом, через год, я потерял жену и не успевшего родиться сына. И с ними все надежды на будущее. Все перевернулось в один миг. И я в том числе. Я все это рассказываю, чтобы ты знала. Я не жду повторения моего первого брака. Теперь я другой человек, который познал и подарки судьбы, и утраты». Он встал на оба колена, как приличествовало мужчине его возраста и цинизма. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, чтобы ты была рядом, когда я вступлю в новый период своей жизни, в новую эру моей страны. Будет непросто. Сплетни никуда не исчезнут, и со мной, как ты уже поняла, легко не будет. Но я буду верен тебе и нашим детям. Я клянусь защищать тебя». Меньшего он не мог пообещать Белль, даже зная, что он простой смертный. Однако с нашествием внутренних упреков Адам похолодел. Как он посмел раздавать обещания, если в прошлый раз так глупо облажался? Как посмел вывалить все это на женщину, которую силой привлек в свою жизнь? Как он смеет поглощать ее свет, ничего не отдавая взамен? Несмотря ни на что, Адам раскрыл коробочку, выпустив на свет огромный голубой камень под цвет ее глаз. Молча вытащив кольцо, он надел его на ее безымянный палец. «Будь моей женой», — скомандовал он. «Хорошо», — ответила она просто и спокойно. «Когда в следующий раз созвонюсь с отцом, так ему и сообщу, что ответила «да». И у меня даже мысли не возникло ответить по-другому». «А ведь она могла бы». Адам поднялся и крепко ее поцеловал. Он всегда этого не заслуживал. Но пока дают, нужно брать. Белль взглянула на кольцо, наверное, в тысячный раз с тех пор, как Адам надел его вчера ей на палец. Оно казалось одновременно сказочным и реальным. Она чувствовала его вес. Оно было тяжелым, не столько из-за камня, сколько из-за слов, которые Адам произнес, надевая его. Стоило признаться, она не разделяла обычных эмоций женщины, которые сделали предложение. Она была рада, что он упомянул о своем первом опыте, о первой женитьбе. Она была рада, что он с ней поделился, ведь личное он держал от нее в секрете, например, свое прошлое. Ей по-прежнему был закрыт доступ в его покои. Конечно, он запирался уже не так часто, предпочитая проводить вечера в ее спальне. Но ей ужасно хотелось побывать в его кровати. Непонятно, почему это обладало для нее такой важностью. Она потерла грудь, стараясь унять боль в сердце. Теперь ей все стало ясно. Дело в том, что она полюбила Адама. И когда она объясняла ему причины, почему она с ним, об этом опять умолчала. Лицемерка. Распинаясь о том, какая она храбрая и свободна рядом с ним, а на самом деле скрывала самое важное. С Адамом ей было нечего терять. Понимая, что их отношениям все равно наступит конец, она с легкостью закрутила роман, не беспокоясь о будущем. Адам ее хотел, а остальное не имело значения. Теперь же все вышло за рамки. И Бель снова начала вести себя, как всегда, замыкаясь в себе, глуша чересчур острые эмоции. И вдруг, в момент ослепительной ясности, Бель поняла, что таким образом защищается. Она боялась не того, какой ее может сделать страсть. Она боялась боли, которая возникает, когда страсть поутихнет. Материнское непринятие ранило ее так сильно, что второго предательства Бель не выдержала бы. Одну лишь страсть выразить легко. Но теперь ее чувства гораздо глубже. Теперь это любовь. Ей стало страшно, что Адам отвергнет ее, и она замкнется в себе окончательно. Бель встала, положила книгу на соседнее кресло, потерла уставшие глаза. Посмотрела на кольцо. «Адам!» – прошептала она, легонько погладив камень. Удивительно, как этот человек завладел ее душой и телом. Из-за него она поставила на карту все, что годами ее оберегало. Ей хотелось отдаться ему полностью, а это подразумевало смелость. Это подразумевало риск, что ж, бравада и привела ее из Калифорнии на Олимпиус. Набрав дыхание, она взяла мобильный телефон, нашла номер Адама. Бродить по дворцу в поисках нужного человека было почти так же трудно, как отыскать кого-то в городе. И отправила сообщение «Я в твоей комнате». Рискованный ход, но необходимый. Бель хотела соединить все частички себя в одно целое. Все маленькие разрозненные фрагменты, которые ее так хорошо защищали. И она собиралась заставить Адама сделать то же самое. Хватит уже отделяться друг от друга. Между ними не должно быть пограничных линий, стен или крыльев дворца. Вздохнув, она вышла из библиотеки и отправилась в запретную часть дворца. Вариантов развития событий было два. Либо Адам отошлет ее обратно в свою комнату, либо раскроет свои тайники. Она рассчитывала на второе. Но уверенности не было. Оставалась лишь надежда. «Я в твоей комнате». Когда текст высветился на экране телефона, Адам сидел в кабинете, занимаясь административными делами. Он не ожидал получить смс-ку от Бель, которая предупреждала, что будет читать. А это значило следующие несколько часов в постель ее не загнать. Но содержание сообщения удивляло еще больше. В его комнате? Она никогда туда не заходила, а он не приглашал. Она не была в его крыле с тех пор, как обнаружила фотографию с Иантой. И это его устраивало. В спальне у Бель призраки прошлого казались едва заметными, а тьма не такой непроницаемой. По какой-то причине Бель пересекала невидимую линию и, наверное, рассчитывала, что он примчится и вышвырнет ее оттуда. Стиснув зубы, Адам вскочил из-за стола и рванул из кабинета. Он несся по коридору, и его шаги эхом отзывались в пустынном проходе. Его сердце бешено стучало, в крови кипел адреналин. Силы локомотива его подталкивали в спину похоть и злость. Он не понимал, что именно ощущает, потому что переживал все эмоции сразу. Выделить одну было невозможно. Адам бежал в конец коридора, мимо гостиной, где застал ее в прошлый раз, прямиком в свою спальню. Пока бежал, он четко осознал одно. Он сгорал от желания. Не мог дождаться, чтобы заняться с Бель сексом. Пусть даже на запрещенной территории. Ему стало дурно от страсти, гнева и желания, поглотивших его целиком и полностью. Он не мог ни дышать, ни думать. Прижав ладони к двойным дверям, он толкнул их. Ойкнув, Бель уставилась на него, как олененок, застегнутый светом автомобильных фар. Она сидела прямо посередине постели, которую Адам делил со своей женой. В спальне, которую он делил со своей женой. Это место до сих пор было наполнено воспоминаниями, прошлым, чувством вины. То, что последнее время он разрешил себе спать в другом месте, было непозволительной роскошью. Ночевать в своей спальне было тяжело. Что ж, это малая расплата за его грехи. «Что ты тут делаешь?» Кратчево спросил он. «Я подумала, что пришло время», — просто ответила она. «Ты не согласен?» Он начал расхаживать взад-вперед по комнате. «Время никогда не придет. Рано или поздно тебе придется меня впустить», — произнесла она, и он понял. Она имела в виду не только его спальню. «Иначе наш брак будет наполнен одиночеством». Это была наша с Иантой спальня. Белль медленно кивнула. «Знаю, но я не хочу вставать на ее место. Я понимаю, что мы разные, и уважаю это. Твои потери значимы для меня. Хочешь — верь, хочешь — нет. И Анта мне не безразлична, хоть мы и не были знакомы. Потому что ты страдал, когда потерял ее, потому что ты ее любил, и крах этой любви сделал тебя тем, кто ты сейчас». Ничегошеньки она не смыслила. И он не имел никакого желания ей помочь. Он просто не мог. Он был не в силах разделить с ней свою боль. «Я не хочу сидеть в заперти», — сказала Белль. «Не хочу, чтобы огромные пространства оставались для меня закрытыми только потому, что они наполнены болью. Раздели ее со мной». «Но зачем тебе это? Бред какой-то. Зачем тебе нести мою ношу?» Адам вдруг физически ощутил свое горе. Мрачное, гнетущее, разрушительное. Он не хотел, чтобы Белль имела к нему отношение. Он не вынес, если мрак заразит ее. «А вот зачем», — кротко ответила она. «Я прошу тебя открыться, потому что сама собираюсь это сделать. Я хочу перестать защищаться. Ты не обязан разделять мои чувства. Просто я хочу тебя, потому что я тебя люблю». Ее последние слова прозвучали в комнате, как гром среди ясного неба. Безысходные, мучительные. Ответа у него не было. Поэтому он стоял и смотрел на нее, пока ее слова впитывались в его души, как дождь в иссохшую, потрескавшуюся землю. Он позволил дождю накрыть его, наполнить, затопить. Белль осторожно подошла к нему и прижала ладонь к его груди, кончиками пальцев порхнув над его сосками. Адам судорожно вздохнул, охваченный неумолимым возбуждением. Он ответил на ее слова и прикосновение каждой частичкой своего тела. Его сердце билось так яростно, словно норовило вырваться из груди. Легкие горели от переизбытка кислорода, а тело напряглось до боли. Ему срочно требовалось прижаться к Белль, войти в ее узкую влажную плоть. В то особенное место, которое блокировали боль и отголоски прошлого. Когда Адам находился внутри Белль, остальное переставало существовать. Он растворялся в ней, и теперь ему хотелось этого больше всего на свете. Чтобы обуздать свою похоть, самообладания не хватало. Девушка приблизилась и поцеловала его, опустив руку на его живот. Держась из последних сил, Адам позволил ей управлять поцелуем, который менялся от жесткого к нежному. Когда ее язык скользнул по рубцам на его губах, из его груди вырвалось мощное рычание. Рядом с Белль он мог себе позволить быть диким. Какой смысл строить из себя того, кем ты не являешься? Но потом и его терпению пришел конец. Он обхватил ее вокруг талии, сильно прижав к себе. Конечно, он понимал, что она маленькая и хрупкая, но он должен был ее испытать. Именно здесь, именно в этой спальне. Призраки прошлого и раскаяния, чувства стыда и сомнения. Они росли и становились тягостнее. Они казались вездесущими. Руки Белль сновали по его телу, а губы склеились с его губами. И Адам ощутил свет внутри себя. В центре его груди разгорелся огонь, который вытеснял демонов, мрак и холод. С ним случилось чудо, имя которому Белль. Белль полюбила его. Адам неистово поцеловал ее в ответ, отталкивая девушку назад, но не к постели, а к стене. Он поставил ладони по обеим сторонам от нее, а его внушительный орган расположился у нее между бедер. Он грубо схватил ее за вырез платья и дернул. Комнату наполнил звук трескающейся ткани. Платье спустилось, обнажив ее грудь. Он с жадностью окинул ее взглядом. «Если бы я знал, что ты сидишь в библиотеке, не надев под платье нижнего белья, я бы тебя не оставил здесь одну», — сказал он, и каждое его слово сочилось желанием. «Если бы я это знала», — ответила она, погладив его по щеке, — «я бы тебе сразу сообщила». Взяв ее за запястье, он занес руку ей за голову и прижал к стене. Затем проделал то же самое с другой рукой. Белль выгнулась, прижавшись к нему грудью. Твердые бугорки сосков не оставляли ему выбора. Свободной рукой Адам сдернул то, что осталось от платья, и Белль оказалась в одних шелковых трусиках. Он погладил пальцем ее кожу чуть ниже талии, дразня ее и себя. «Их выбрал кто-то из персонала?» «Да», — пробормотала она и затрепетала, когда Адам начал водить пальцем туда-сюда. «Надо ему увеличить зарплату. Я хочу увидеть большее». Освободив ее запястье, он повернул Белль спиной к себе, а потом снова схватил за руки. Теперь он наслаждался изящной линией ее спины. Выгнувшись, она слегка оттопырила попку. Он положил ладонь ей на живот, потом спустился к бедру и затем взял ее за ягодицу, абсолютно обнаженную. Короткий кусочек ткани ничего не прикрывал. «На это я и рассчитывал», — сказал он, устроив свой набухший орган прямо посередине ее податливой плоти. Она охнула, а потом тихо застонала, когда он прижался к ней плотнее, усиливая давление. Засунув руку под мягкую ткань, он почувствовал, что там все мокрое от желания, и погрузил палец в скользкие складки. Белль прильнула к нему, прошептав его имя, то ли как молитву, то ли как проклятие. Он с удовольствием принял бы оба варианта. Они стояли так некоторое время. Он удовлетворял ее рукой, а она покачивала бедрами в такт каждому движению. Это было похоже на ад и на рай. Он должен закончить с этим и проникнуть в Белль, но продолжить прелюдию тоже хотелось. Они как будто находились в лимбе между адом и раем, где ни один из них не мог насытиться. Пламя становилось все ярче и горячее. Адаму казалось, будто он стоит в столпе света, а вокруг кромешная тьма. «Адам», — выдавила Белль, — «прошу тебя». Он замедлил движение. «О чем ты просишь? Зайди в меня». Его захлестнула волна удовольствия, и оказалось, он совершенно не способен сопротивляться простой просьбе. Дрожащими руками он расстегнул ремень, ширинку и рывком сбросил с себя брюки и нижнее белье. Затем поддел пальцем ее трусики и отодвинул их в сторону. От такого зрелища Адам застонал. Ох уж эти округлые ягодицы и волнующая женская плоть, проглядывающая между разведенными бедрами. Он не мог и не хотел сопротивляться. Проникнуть в нее было единственным его желанием. Войдя в нее всего на пару сантиметров, он проверил ее готовность. С невероятной силой сжав челюсти, он подумал, что так от зубов может ничего не остаться. Он снова схватил ее за бедро, сильнее прижал запястьями к стене и погрузился глубже. Белль застонала, по ее телу пробежали мурашки, а потом она оглянулась через плечо. Неожиданный зрительный контакт вызвал разряд электрического тока, и Адам зашел до конца. Одной рукой он обнял ее за талию, а другой стимулировал клитор, одновременно поддерживая ритм, который вскоре унесет их в беспамятство. Снова и снова выкрикивая его имя, она заставляла его двигаться быстрее, а ему хотелось, чтобы это длилось вечно. Он освободил ее запястье и, вцепившись ей в бедра, сделал последний грубый рывок, после чего отстранился. «В чем дело?» – спросила она ошеломленно. «Доверься мне», – ответил он чужим, незнакомым голосом. Затем повернул Белль к себе, страстно поцеловал, поднял на руки, донес до кровати и опустил ее на постель. «Ложись», — скомандовал он. Она подчинилась, свесив ноги с края кровати, откинув голову и выставив грудь вперед. Как будто невинную красавицу приносили в жертву страшному чудовищу в замке. Но даже эта параллель не остановила Адама. Да, он все-таки оставался чудовищем, и спасения нет. Он приподнял ее за ноги, вынуждая обвить его талию. Она снова подчинилась. Тогда он зашел в нее глубоко. Вскрикнув, Белль закрыла лицо ладонью, а он двигался, по-прежнему стоя у края кровати. «Адам», — задыхалась она, — «Адам, мне нужно это», — сказал он, одновременно сделав жесткий рывок, чтобы я был внутри. Кивнув, она приподнялась, взяла его за руку и притянула к своим губам. Нежно провела языком по его пальцу, а потом засунула его себе в рот. Адам удивленно вздрогнул внутри нее. Встретив его взгляд, она заглотила и второй палец. Он резко запрокинул голову, вжал кулаки в матрас и отдался грохочущему потоку сладострастия. Жестокий он обделил ее вниманием, которого она заслуживала. Он просто не мог думать ни о чем другом. Демоны, вечно нависающие над этой кроватью, царапали его кожу, пытаясь прорвать защитный слой, окружавший его и Бель. С каждым толчком его бедер, загоняя себя в ее тесное жаркое тело, он чувствовал в себе силу отсрочить неизбежный конец, уцепившись за искорку света, которую Бель оставила в его груди. Он держал ее крепко, даже слишком крепко. На ее восхитительных бедрах наверняка появятся синяки. Он оставит свой след по всему ее телу. И не только на коже, но и внутри ее. Он мог причинить ей вред, как причинял вред всем вокруг себя. «Бель тебя любит», — раздался в его голове насмешливый голос. «А ты сам хоть когда-нибудь пытался заслужить любовь? Две разные женщины удостоили тебя этим чувством, и первую из них ты очень некрасиво потерял». Адам отбросил неприятную мысль, которой все-таки удалось вклиниться в происходящее, несмотря ни на какую защиту. Он обвил рукой ее за талию, аккуратно приподнял, и они переместились в центр кровати. Придавливая ее своим весом, он заходил в нее медленно, упиваясь ее нежной упругой плотью. Затем начал чередовать быстрые короткие толчки и тягучие скольжения внутрь до упора. Она изгибалась под ним, встречая его выпады, и ее внутренние мышцы начали пульсировать. Она мотала головой, вцепившись ему в плечи, больно врезавшись в его кожу ногтями. Адам взмолился, чтобы она оставила ему шрамы, выпустила кровь, и пусть рана не зарастает. Он уже пометил ее тело, теперь ее очередь. Из всех шрамов, которые он получил, шрамами от нее он будет гордиться. Ее отметина будет прекрасной. А остальные – просто следы неудач и эгоизма. Следы безрассудной жизни юнца, который думал только о своем удовольствии, считал проблемы своей жены пустыми и ставил свою репутацию выше ее комфорта. Он за все заплатил. Он заслужил свой нынешний облик и многое другое. Чего он не заслужил, так это сладких телодвижений Бель и нежности, с которой она произносила его имя. Он не заслужил ее любви, будучи отвратительным чудовищем. Однако он ее принимал, не находя в себе сил отвернуться, отвергнуть ее любовь. Он яростно бился о девушку бедрами и вдруг почувствовал, как внутри ее что-то взорвалось. Она задергалась и впилась зубами ему в плечо, когда оргазм накрыл ее. Это выражение первобытного собственнического инстинкта подтолкнуло к концу и Адама. Он с ревом вонзился в ее прекрасное тело, закрепив свою метку, на что не имел никакого права. Ничего этого он не заслуживал, и силы у него были только на то, чтобы сдаться. Ее отметина станет последней радостью, когда Бель уедет. Когда наслаждение прошло, он понял, что должен ее отпустить. И пропади пропадом заголовки. Главное – ее счастье. Ей нельзя здесь оставаться. Она не должна жить в мрачном, угнетающем дворце, населенном демонами. Не должна связывать себя с человеком, которого едва знает. Не должна его любить. Только не его. И неважно, любит он ее в ответ или нет. В один прекрасный момент он мог ее сломать. Как сломал всю свою жизнь. Единственным для него выходом из ситуации было раствориться в собственном мраке. Только тогда Бель спасется, а он перестанет быть опасным для других. Тяжело дыша, Адам перекатился на спину и уставился в потолок, который рассматривал бесчетными ночами, снова и снова прокручивая в себе чувства. Момент, когда он прикоснулся к Ианте, а ее кожа оказалась холодной. Она умерла, не успев дождаться скорой помощи. Сам того не осознавая, он протянул руку и погладил Бель по щеке. Живая, теплая, светлая. Если он ее не отпустит, она не выдержит. Он отлично понимал, чем все кончится – тьмой и холодом. Ты должна уйти. До сих пор, не выправив дыхание, Бель пыталась вернуться на землю. Хотя оргазм разорвал ее тело на кусочки и лишил сил. А тут еще Адам сказал, что ей нужно уходить. «Будем спать у меня в комнате?» Рано она радовалась прогрессу в их отношениях. Адам наконец-то пустил ее к себе, а теперь вздумал убраться из спальни. На несколько шагов она все-таки продвинулась, но что уж злиться, если они оказались такими крохотными. «Нет», — — отрезал он. «Дело не в комнате. Ты должна вернуться в Калифорнию, к Тони». «О чем ты говоришь?» Паника в ее душе зашевелилась, как стая перепуганных мышей. «Я не хочу никуда идти. Мы помолвлены. Ты только что подарил мне кольцо. Можешь оставить его у себя. Мне все равно. Продай его, если твоему отцу для лечения понадобятся деньги». «Ничего не понимаю. Мы занимались любовью, мы...» Это была ошибка. От начала до конца. Я повел себя эгоистично. Ты пожертвовала собой ради моей репутации, а ведь я этого не просил, Белль. Ты не должна была подвергать себя такому испытанию. «Я сама выбрала этот путь», — заортачилась она, — «потому что люблю тебя». Он вздрогнул. «Нет, не любишь. Прочти пару статей о наших отношениях, Белль. У тебя стокгольмский синдром. Я отрезал тебя от внешнего мира, и ты начала сочувствовать своему захватчику». «Мерзавец, расскажи еще о моих чувствах, психолог-дилетант. У меня есть свое мнение. И о своих чувствах я знаю сама». «Это ты так думаешь?» — уколол он ее. «Хочешь внушить мне, что я безумна?» — вскипела Белль. «С каких пор ты отрицаешь мои чувства?» «Ты о них ничего не знаешь. По-твоему, женщины слишком пустоголовы, чтобы понять собственное сердце?» «Нет, просто ты не знаешь того, с кем решила разделить ложе. Я никогда не рассказывал до конца, что произошло в тот вечер, когда моя жена умерла. Я никогда не объяснял, почему считаю себя монстром. Из-за шрамов?» Адам поднялся, заиграв мускулами. «Плевать я хотел на шрамы и на потерю смазливой мордашки. К черту эту ерунду! Я стал монстром задолго до аварии. И последующие события лишь обнажили мою сущность. Уродливую, себелюбивую. По крайней мере, теперь моя физиономия может служить предупреждением». «Прекрати! Ты снова возвращаешься к фактам, о которых я не хочу слышать. Да, это трагедия, но сейчас ты бежишь от действительности, которую не в состоянии принять. За годы затворничества ты успел забыть, каково жить при свете». «Я прекрасно помню, каково жить при свете. Я бы украл его у тебя, Белль, правда? Выпил бы его до дна, и ты стала бы мрачной, как я. Может, стоит мне поверить? Я знаю, чего хочу и как с этим справиться». «А рассказать, какой из меня муж?» Адам покачал головой. «Я эгоист. Репутацию и свое личное счастье я ценю превыше всего. Моя жена была на последних сроках беременности, когда умерла. В тот вечер ей не хотелось посещать празднество. Она хотела остаться дома и отдохнуть. Но я сказал, что даже не обсуждается, что меня должна увидеть публика, что мы обязаны там появиться парой, ведь нас ждала пресса. Я хотел, чтобы она появилась, сияя от счастья. Красавица-принцесса, носящая в себе будущее нации. Большинство изданий нас обожало, остальные преследовали. Популярность – палка о двух концах. О ней и о нас витали сплетни, которые я собирался развеять. И несмотря на то, что она хотела посидеть дома, я настоял на выходе в свет». «Адам!» Белль пыталась отдышаться, но боль, исходящая от него, наваливалась на нее и душила. Было трудно даже сидеть, не то что говорить. «Не вини себя. Ты же понятия не имел, что случится авария. Ты же не мог предугадать». «Конечно, не мог. Но это уже не важно. Я не умею предсказывать будущее. Поэтому я обвинил фотографа, которому втемяшилось сделать снимок, и он сунул камеру прямо в лицо моей бедной жены. Он хотел вызвать очередную волну подлых комментариев о ее прошлом, о том, что до свадьбы у нее была вполне определенная репутация, и я не могу быть уверен, что ребенок от меня». Его лицо перекосило от злобы. «Разумеется, ребенок был мой. Я знал Ианту, знал, какая она, и знал, что она мне верна. Но пресса решила сделать из нее карикатуру. Я в этом не виноват. Но я не могу себя простить за то, что насильно выставил ее на всеобщее обозрение. И при таких обстоятельствах. Я не послушал ее, когда она жаловалась на усталость. Я не ценил ее должным образом. Я любил покрасоваться, любил выглядеть частью этого блестящего мира. Почему, думаешь, я отгородился от него после смерти Ианты?» Белль почувствовала, как будто ее ранили в грудь, и парчевое покрывало уже пропиталось кровью. Понятно, что Адам закрылся от мира. Он винил себя в том, что любил выходить в свет, наслаждаясь своим статусом. В конце концов, это его и предало. Неудивительно, что он выбрал затворничество. Отрезал себя от народа, от женщин, даже от слуг, которых, судя по всему, любил. Он закрылся от всего, кроме своей боли. Его покои стали мавзолеем в честь его собственного провала. Памятник его горю и мукам. Но не ей его судить. Ее собственная жизнь казалась монументом боли после материнского предательства, монументом страха вновь оказаться отвергнутой. Но себя она никогда не винила. Белль понимала, что корнем зла была ее мать, в которой четырехлетняя девочка не смогла найти любовь. Адам же утопал в муках совести. Это было не просто горе, боль утраты. Он поселил боль в себе, решив наказать себя до конца жизни. С этим он измучит их обоих. Белль вспомнила его слова, когда они приземлялись в Санта-Милагро, о том, что в глубине души он не хочет расставаться со своей болью и мраком. Уготовив самому себе вечные муки, Адам сыграл роль судьи, присяжных и палача в одном лице. Как бы ей хотелось избавить его от этого. Но она не могла. Она прекрасно осознавала, сидя перед ним с распахнутой душой и телом, что не избавит его от мук, если он сам этого не захочет. А жить в этих стенах с постоянными разногласиями будет равноценно медленной смерти. Разумеется, не в буквальном смысле. Несмотря на то, что о нем говорили в свете и что он сам о себе говорил, Адам не был чудовищем. Но что касалось эмоций, как жить с мужчиной, намеренно отвергающим любовь, которую она закопала глубоко-глубоко в своем сердце? Покидать Адама ей не хотелось. Она бы осталась с ним навсегда, и пусть это кончится саморазрушением, но падая вниз, она будет окружена сиянием блаженства. Во всяком случае, о такой страсти ей прежде приходилось лишь мечтать. Белль положила руку ему на плечо. «Я люблю тебя», — повторила она, — «и никакие твои слова это не изменят. По-твоему, если ты откроешь мне свои темные стороны, все станет по-другому?» Ее сердце как будто зажали в тиски. «Адам, я всю жизнь скрывала свои чувства и желания. Я считала себя счастливой. Я думала, что спокойное шествие по жизни и есть счастье. Но оно оказалось вовсе неспокойным и несчастливым. Гораздо охотнее я бы боролась здесь с тобой. Справлялась бы с твоей болью, с твоим жутким негативом. Сражалась бы с тобой, кричала на тебя, занималась бы с тобой головокружительным сексом. Я не хочу возвращаться домой в безопасное гнездо. Я больше не хочу плыть по течению. Мне нужны настоящие эмоции, настоящая жизнь. Сумасшествие, которое происходило между нами. Не пытайся ограждать меня от него, ведь это лучшее, что со мной случалось. Ты лучшее, что со мной случалось». Адам покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты жила здесь. Раньше мне казалось, затащу тебя в постель и начну новую жизнь, забуду обо всем. А оказалось, не могу. И не хочу». Его слова пронзили ее в самое сердце. Хотя было ясно, что они неправдивые, что Адам просто защищается. Белль разглядела отчаяние в его темных глазах. Как бы он ни изворачивался, в плену у него она никогда не была. Он сам был у себя в плену и, видимо, решил никогда себя не освобождать. Белль вскочила с кровати и встала посреди комнаты, голая и немало не смущенная. «Повтори это, Адам. Если ты хочешь, чтобы я уехала, я не буду навязываться. Только посмотри на меня и скажи, что ты правда этого хочешь. То, что случилось с тобой, с твоей женой и сыном, это трагедия, и ты не в силах ее изменить. Ты врешь самому себе, и я понимаю, почему. Из-за страха вновь испытать боль». «Нет», — прорычал он, — «боли я не боюсь. Я боюсь разрушений, которые могу нанести, когда забываю, кто я и что я такое. Когда позволяю себе поверить в свои якобы добрые и возвышенные качества. Когда балую себя по-королевски, словно заслуживая большего внимания, чем все мое окружение. Я знаю, сколько это может принести разрушений. Не хочу до этого доводить». «Ты боишься снова испытать боль», — настаивала она, и ее голос задрожал. «Я тебя не виню. Моя мама не умерла, она просто меня бросила. И всю жизнь мне страшно, как тебе. Стоя сейчас перед тобой, я рискую, потому что любить значит рисковать собой, своим сердцем. А еще я считаю, что любовь всегда честна. Поэтому я скажу тебе правду. Потерять жену и сына не было твоим выбором. Но сейчас ты выбираешь потерять меня. Потерять то, что могло бы между нами возникнуть. Адам, я никогда не заменю Ианту. И, наверное, ты никогда не полюбишь меня, как ее. Но мне этого и не надо. Я хочу от тебя чувств, на которые ты способен сейчас. Я хочу, чтобы ты просто попробовал. И я хочу, чтобы ты выбрал меня. Выбрал нас. Выбрал жизнь, а не смерть. Раньше выбора у тебя не было. Произошел несчастный случай, ты ничего не мог сделать, но сейчас можешь, и ты выбираешь вычеркнуть меня из жизни. Не надо. Белль готова была умолять его, упасть на колени, все что угодно, лишь бы сохранить его, сохранить их отношения. Когда дело касалось Адама, она уже не думала о гордости. Да и что хорошего могла ей дать гордость? Белль была совсем маленькой, когда ее бросила мать. Перед отъездом мама наскоро разобрала ее вычурную детскую комнатушку, наглядное свидетельство того, что она лишь изображала из себя хорошего родителя. Потом посадила девочку в машину, которую направили к дому ее отца, и сказала, что никогда не вернется. Это сломило Белль, перевернуло ее мир вверх тормашками. Белль неистово закричала, как будто мать могла услышать ее боль, ее страх, но мать отвернулась, и девочка начала рыдать. Она сидела одна в машине с несчастным водителем, которому просто дали указания. Одинокое создание, полное горя и отчаяния. Но сейчас она не рискнет. Только не теперь. Только не перед лицом Адама. Провались она на месте, если позволит Адаму вернуться во тьму, не обрушив на него всю мощь своего света. Она не боялась быть громкой, не боялась любить, не боялась разорвать себе грудь и показать ему содержимое. Потому что без него ее сердце не нужно было защищать. Он был ее сердцем, и она не намерена его терять. «Может, ты и права». Его голос был таким же невыразительным, как и лицо. Он наклонился и зажег лампу. От яркого бокового света его шрамы проступили сильнее, подчеркнув выступы и впадины изуродованной кожи. Как будто через нее проступила вся его внутренняя боль и тьма. Может, я выберу отпустить тебя. Но это мое право, понимаешь? Мое желание. Я такой, какой есть, и больше мне нечего предложить. Последние недели мы веселились. Если это слово подходит такому, как я. Я искренне наслаждался твоим прекрасным телом. Но это не любовь. Любовь у меня была, выдавил он. Теперь она мертва. Если ты хочешь любви, тебе нужно уйти. Это еще хорошо, что я тебя прогоняю. А не забалтываю словесами, которые ты хочешь услышать. Я могу держать тебя здесь, пользуясь твоим телом, как мне заблагорассудится, но это не принесет тебе счастья. Отправляя тебя домой, я делаю милость. На твоем месте я бы предпочел достойный уход. Проникая в самую душу, его слова заполняли ее грудную клетку и не давали дышать. И все-таки уголком сознания Белль поняла, что он лжет. После слов о милости. Будь Адам вполовину так жесток, каким теперь притворяется, он бы не оказал ей никакой милости. Если бы дело было в сексе, он бы не отпустил ее. Ему ничего не стоило содержать ее. Он врал именно за тем, чтобы она уехала. Как больно слышать, что он не считал их отношения любовью. Для него они были мелким, малозначимым, тогда как для Белль они казались новым огромным миром, о существовании которого она и не подозревала. «Ты правда хочешь, чтобы я ушла?» Помедлив, Адам кивнул. «Да, будет лучше». «А ты, значит, останешься здесь зализывать раны? Будешь вскрывать их раз за разом, не позволяя себе лечить, потому что тебя устраивает жить в страдании, и ты боишься испытать новую боль?» Он так быстро вскочил с постели, что она даже не успела отреагировать. Она вжалась в стену, и вдруг ладонь Адама мягко накрыла ее горло. «Это не значит, что я больше не испытываю боли. Меня трудно ранить глубоко. Если ты не уедешь, ты обречешь себя на вечное страдание. Сейчас дверь открыта, Белль, потом вряд ли. На твоем месте я бы уносил ноги. Возвращайся к Тони, возвращайся на побережье к своему отцу. Все-таки он болен, и будет лучше, если ты проведешь с ним его последние дни». Его слова разили наповал. но они для того и предназначались – ранить, уколоть поострее. И поскольку Адам знал ее как никто другой, они точно попадали в цель. Она медленно кивнула, и, опустив руку, Адам с каменным лицом отошел на шаг. «Тогда я ухожу». Она шагала в ритм своего сердца, каждый стук которого причинял ей страдания. Как будто весь этот орган превратился в кусок разбитого стекла. Белль не хотела никуда уходить. Она хотела остаться. Она хотела развернуться и помчаться к нему, упасть к его ногам и умолять, чтобы он позволил ей остаться. Чтобы она приняла хотя бы крохи его теплых чувств. Но она не могла. Не из-за гордости, которой, если честно, уже не находилось места. А ради того, чтобы Адам понял. Между ними вспыхнули настоящие чувства. И последние недели бесповоротно его изменили. Она должна уйти, чтобы проучить его. Вдруг он будет по ней убиваться. Нельзя лишать его такой возможности. Но воплотить свое решение в жизнь оказалось нелегко. Каждый шаг был через силу, каждый вздох исцарапывал горло. Белль достигала конца коридора и ринулась в свою комнату, не заботясь о том, что прислуга может увидеть ее в расстроенных чувствах. Зайдя в спальню, она огляделась. Все вещи в этой комнате были одолжены, и принадлежали они совсем другой жизни. Своего у нее здесь не было. Ни одежды, ни роскошной кровати, ни мрачного принца, который изменил ее навсегда. Она должна собираться. Вызывать такси до аэропорта. И хорошо бы попросить Афину принести чашку чая. И пусть Афина скажет, что все образуется. Но ничего она не сделала. Боль глубоко вздохнула, нырнула в постель лицом вниз и заплакала, словно у нее разорвалось сердце. Потому что так оно и было. Она уехала. Надеюсь, ты счастлив. Адам поворочился в кровати, сощурив глаза от света, наполнившего комнату. Сначала он решил, что грезит наяву, потому что в центре спальни стоял Фосс, неодобрительно на него глядя. «Кто уехал?» «Белль», — ответил он. «Но ты, видимо, этого и добивался». Советник никогда не появлялся в крыле Адама. Заходить туда было запрещено всему персоналу. Это было его личное пространство, где Адам хранил свою боль, пока прошлой ночью не впустил туда девушку. Слава богу, все закончилось, она уехала. Именно этого он и хотел. Сейчас он должен ликовать. Но почему-то на сердце у него лежал камень. «Верно», — пробурчал Адам. «Я отправил ее домой. Пришло время». «Она волновалась о тебе. Это означает лишь то, что у нее повредился рассудок». «Мой, значит, тоже», — заметил Фосс. «По какой-то неведомой причине я тоже о тебе волнуюсь, и мне не все равно, утонешь ли ты под грузом собственного горя». «Сбель, у тебя появилась возможность наладить жизнь, не понимая, почему ты не уцепился за нее обеими руками. Очень немногие приходят сюда и самоотверженно пытаются тебя понять. Куча женщин с радостью выйдет за меня замуж. Не обязательно иметь внешность, не обязательно быть обаяшкой. Я из королевской семьи и могу сделать любую женщину принцессой. Особых заслуг тут не требуется. Но тебе не нужна еще одна принцесса. Тебе нужен тот, кто будет видеть тебя сквозь твои раны. В лучшем случае это буду я, поскольку я знаю тебя с детства. Но то, что между тобой и Белль, боюсь, это единственное, что может вытянуть тебя из мрака. И если бы ты перестал измождать себя чувством вины, то мог бы освободить в своем сердце место для любви. Адам горько засмеялся. «Для любви? Ну что эта любовь мне дала? Абсолютно ничего. Она только уничтожила меня. И что я могу дать любимой женщине, кроме преждевременной смерти?» «Трагедии случаются», — возразил Фосс. «Жизнь несправедлива. Но ты принц, а не Господь Бог. Не ты устроил аварию. Да, ты был эгоистичен. Но это свойство всех людей». Все мы время от времени поступаем эгоистично. Моя жена умерла 30 лет назад, а я до сих пор помню все свои проступки. Я до сих пор о многом сожалею. Сейчас я бы поступил совсем иначе, чем в молодости. Но это жизнь. Нельзя сидеть в цепях прошлого, иначе как жить настоящим? Ты стал чудовищем только потому, что сам так решил. Фосс развернулся, чтобы уйти. «Надеюсь, ты закончил?» — спросил Адам. Советник тяжело вздохнул. «Пришлось». На такой неоднозначной ноте Фосс его оставил. В груди Адама поднялась какая-то странная боль. Стало страшно вытянуть руку и не найти никого в своей постели. Почти так же страшно, как прикоснуться к остывшему телу жены. Внезапно ярость и боль взревели в его голове. Адам схватил с прикроватного столика безделушку и зашвырнул ее вглубь спальни. Однако бурлящих эмоций это не усмирило. Он скинул с себя одеяло и, не обращая внимания на наготу, зашагал в гостиную, которая постоянно попадала под раздачу. Почти вся мебель была уже разрушена. Адам сдернул со стены портрет отца и бросил его с размаху, с удовлетворением отметив, что рама разлетелась, а полотно согнулось. Старик тоже его оставил. Тогда зачем Адаму хранить его портрет? В качестве насмешки? Все, довольно. Адам подошел к креслу и одним ударом повалил его на бок. Его распирала злость, а винить было некого. Не на ком сорваться. И Анта мертва. Она мертва и больше никогда не вернется. Его сын умер, не успев сделать первый вдох. Они умерли, не дав ему возможности их спасти. Единственным шансом было просто не пойти на вечеринку. Но Адам не мог вернуться и переменить решение. Они были его будущим, его душой, и они оба его покинули. При этих мыслях перед его глазами почему-то встала Белль. Пытаясь унять боль, он прижал руки к груди. Адам ходил по комнате, не обращая внимания на то, что ступает по разбитому стеклу, засохшим лепесткам и остаткам мебели. Он поднял фотографию, на которой его жена лучезарно улыбалась, а собственного лица он не узнавал. 3 года назад его будущее закончилось в Иоанте и их ребенке, но это будущее предназначалось другому человеку. Теперь же, когда он думал о любви, он думал о Белль. По неизвестным причинам она полюбила мрачного, исполосованного ранами типа. Она стояла перед ним и предлагала то, о чем он и мечтать забыл. Правильно она кричала на него, как будто не боялась ничего на свете. Он оказался трусом. Трусом, который использовал свое горе как прикрытие, как средство защиты. Да, он отчаянно жаждал всполохов света, которые ему давала Белль. Но чаще всего довольствовался тем, что скрывался в темноте, где его никто не мог найти, где ничто не могло его затронуть. Останься он там, защита у него была бы весьма определенной, без сюрпризов. Тоска, воспоминания о прошлом и боль стали бы постоянными. Он был бы хозяином своей боли, и она никогда бы не вышла из-под контроля. Она не смогла бы подняться из глубин и ошарашить его, размазать его по стенке, как когда-то. Останься он там, останься он один, понятно, какими бы были его дни. Понятно, что ждало бы его впереди. Пустое будущее, бесконечная голая грифельная доска, на которой не появится ни единой записи. Но если он вернет Белль, если примет ее любовь, если разрешит себе полюбить ее в ответ, если в нем возродятся желания, надежда, потребность, одному Богу известно, каким будет результат. Может, Белль от него устанет. Может, он в конце концов ее изведет. Может, ее заберет смерть. Если он откроется своему желанию, будущее предстанет перед ним в ярких красках, с совсем небольшими темными крапинками. А если останется здесь, эта комната, полная разбитых надежд и мертвых цветов, будет единственным его пристанищем. Адам наклонился и поднял с пола высушенный лепесток. Сколько он здесь лежал? 10 лет. Цветы умерли, как и все остальное. С тех пор Адам не привнес сюда даже намека на новую жизнь. Он зажал лепесток между пальцами и растер его в пыль. Прах, смерть. Больше здесь ничего не было. Тоска, раскаяние и воспоминания. А Белль все правильно сказала. Он винил себя, потому что ему было на что злиться. Потому что тогда у него появлялся хоть какой-то смысл. То, что держало его здесь. Позволяло никогда не двигаться вперед. Оправдывало его эгоистичное закрытое существование во имя жены и сына. Но такого отношения не заслуживала светлая память родных. Его страна. И особенно его собственное сердце. На прошлой неделе Фосс произнес магическую фразу в защиту Белль. Именно сейчас Адам понял, что в его словах была доля истины. Адам действительно ощущал себя закованным в цепи. Казалось, они видны невооруженным взглядом. Фос говорил, что только у Бель есть ключ, который разорвет узы. Но в этом таилась не вся истина. Бель была всего лишь причиной. Разорвать цепи должен он сам, и никто иной. Вряд ли она простит ему ужасные лживые слова, которые он выпалил, чтобы заставить ее уйти. Нет никаких гарантий, что жизнь потечет плавно и гладко, и Бель останется с ним до его последнего вдоха. Но для этого требовалось сделать шаг, поверить, набраться храбрости и впустить в себя любовь. Это выглядело совершенно недостижимо, невероятно. И Адам вдруг осознал, что сделает шаг. Потом еще один. И хотя он мог только гадать, чем окончится его жизнь, он понял, к чему должен стремиться. К свету, к боли, к удовольствию, к любви, к Бель. Адам вытащил из кармана телефон и набрал номер Фоса. «Цветы!» – скомандовал он, когда советник поднял трубку. «Во дворце снова должны быть цветы!» После бесконечных дежурств, онкологии и долгих часов ухаживания за отцом, страдавшим от последствий лечения, Бель чувствовала себя как выжатый лимон, когда выходила из дверей их скромного дома, накинув на плечи кофту. С океана дул сильный ветер. Она спрыгнула со ступеней, сняла обувь, когда дошла до песка, и пошлепала босиком по кромке воды. Если бы люди могли изнашиваться, Бель обветшала бы давным-давно. Самый слабый толчок мог сломать ее пополам. Она была измождена, обессилена. Ни лечение отца, ни побочные эффекты не были в этом виноваты. Нет, дело было в разбитом сердце. Дело было в Адаме. Когда она вернулась домой бледная и с глазами полными слез, отец выбронил ее чудовищного тюремщика, на чем свет стоит. Но Бель лишь выдавила улыбку и сказала, что Адам не так ужасен, каким его представляют. Отец, конечно, заортачился. «Он держал тебя в плену из-за пары фотографий. Ты не знаешь, через что он прошел. Он чрезвычайно замкнут, он вынес столько боли. Если он принц, это не значит, что любой имеет право на него глазеть, вскрывая ему раны. Твой рассудок затуманен. Он точно с тобой что-то сделал, пока ты была с ним». Бель чуть не рассмеялась. «Да, он украл мое сердце». На это у отца не нашлось удовлетворительного ответа. «Да почему это мужчины вечно пытаются решить за нее, что она должна чувствовать? Чувства у нее, видите ли, неправильные и нелогичные. Все, с нее хватит». Бель набрала полную грудь морского воздуха, пытаясь хоть как-то освежиться. Удивительно, что может сотворить разбитое сердце. Все кажется тяжелее, даже воздух. Она опустила взгляд на левую руку, на кольцо, которое должна была снять, но до сих пор не сняла. Она лениво повертела его на пальце, снова уставившись на океан. «Адам! Ах, Адам!» «Бель!» Тихие слова отца, принесенные ветром, заставили ее обернуться. Он стоял, опираясь на ограду. А позади него, залитый солнцем, стоял высокий, сановитый незнакомец. Бель покосилась на кольцо, подозревая, что это оно вызвало Адама сюда. Видимо, от отчаяния у нее разыгралось воображение. «Я бы с радостью его вышвырнул», — произнес отец. «Но у меня и в лучшие времена не хватило бы сил справиться с таким бугаем». «Не надо никого вышвыривать», — в полуобмороке произнесла Бель. Адам молча отошел от ее отца и спустился по лестнице к пляжу. Остановившись, он скинул ботинки рядом с ее обувью. Отец покачал головой и побрел к дому, оставив их с Адамом наедине. «Неужели ты приехал?» – прошептала она дрожащим голосом. «Мне больше некуда приезжать», – просто ответил он, приближаясь к ней. «Я могу и дальше жить во тьме, но теперь я этого не хочу». Держа руки в карманах, он пристально смотрел на океан. «Зачем ты сюда явился, Адам? В очередной раз сообщить мне, что я не стою твоей жены? Ты хочешь снова взять меня в плен, при этом не испытывая ко мне чувств?» Он посмотрел на нее бешеным взглядом. «Конечно, нет. Тогда можно обойтись без такого драматизма. Ты что, не видишь, в каком я смятении? Я держусь из последних сил, заставляю себя дышать, и тут ты, в возник передо мной, как какое-то привидение. Я даже до конца не верю, что ты настоящий. А ты даже не удосужился объяснить, зачем ты приехал. Наверняка...» Адам прервал ее, заключив свои объятия и впившись в ее губы. Поцелуй был нетерпеливым, диким, и Белль растворилась в нем, потому что он высвобождал ее собственную дикость. Темную часть ее души, до которой смог добраться только Адам. «Я люблю тебя», — сказал он. «Теперь тебе ясно?» «Да», — ошеломленно ответила она. «Но ты же говорил...» «Ты угадала меня на 100%. Я врал. Врал нам обоим. Я произнес ужасные, ядовитые слова, чтобы ты уехала, потому что я струсил. Я решил, что лучше самому разбить себе сердце. Ты бы все равно поняла, что я не тот, кого ты любишь. Я просто чудовище, которое держало тебя под замком». Она покачала головой. «Ты неплохой, Адам, и не чудовище. Ты для меня все». «Я этого не заслуживаю», — огрызнулся он. «Я погряз в своем мраке и даже не хотел вылезать. Но ты до меня достучалась. Хотя я и повода не давал, и полюбила меня, хотя во мне не было ничего любящего». «Не понимаю, Белль. Я не мог понять, почему боялся. По себе знаю, к чему приводит затворничество в замке. Если никого не любить, у тебя никого не заберут. Гораздо проще оправдаться, если винить себя в смерти жены. Назвать это возмездием, а не малодушием. Но я скрывался. От мира, потом от тебя, от моих чувств к тебе. Не сказать, что я считал себя неспособным любить. Нет, меня бесило, что мое сердце этого не умеет. Я могу любить глубже и серьезнее, чем когда-либо, потому что теперь я знаю, чего это стоит. Все это выглядело пугающим. Я бы охотнее сбежал от любви, но невозможно жить, зная, что ты где-то там, а я здесь во мраке. Пока мое солнце здесь. Он провел пальцем по ее скуле. Я не смогу от него оторваться, даже если должен. А я должен. Ради твоей безопасности, ради твоего же блага. Он покачал головой. Может, я недостаточно тебя люблю, и, наверное, нужно тебя отпустить, но это выше моих сил. «Зачем люди так поступают?» — задумчиво произнесла она. «Почему они думают, что должны отпустить тех, кого любят? По-моему, если ты по-настоящему кого-то любишь, ты должен преодолевать препятствия, преодолевать страх». Белль прильнула к нему, положив голову ему на плечо. «Мне кажется, человек должен влюбиться хотя бы за тем, чтобы понять. Иногда это причиняет боль. Иногда это подразумевает потерю, иногда сложности. Иногда это меняет твои поступки и тебя самого. И не всегда к лучшему. На собственном примере вижу, что я не была цельной личностью, пока не полюбила тебя. Белль, пришлось измениться, чтобы тебя заарканить», — шутливо продолжила она, поскольку Адам молчал. «Сомневаюсь, что и ты без меня чувствовал себя цельным. Давай обойдемся без глупого утверждения, что настоящая любовь подразумевает идеальное счастье. По-моему, она подразумевает страсть, борьбу, жертвы, красоту и боль. Я рискую, открываясь перед тобой, а ты продолжаешь говорить, что ты тьма, а я твой свет. Разве тебе не приходило в голову, что моим светом можешь быть ты?» «Да, как же, бред какой-то», — упавшим голосом сказал Адам. «Моя жизнь была лишена страсти. 8 месяцев я встречалась с мужчиной, которому даже не испытывала влечения. Наверное, я бы замуж за него вышла, радуясь тому, что он, по крайней мере, не причинит мне боли. Он не вызывал у меня ни страдания, ни страсти. Ради него мне не приходилось рисковать. Только ты показал мне, что я могу хотеть большего. Ты дал мне это и взамен ничего не отобрал. Ты превзошел все мои ожидания. А во тьме я провела лишь нашу разлуку». Адам снова сжал ее в объятиях и поцеловал, глубоко и яростно, не оставляя никаких сомнений в своих чувствах. «Ты никогда не была моей пленницей», — пробормотал он. «Это я был твоим пленником. С первой секунды, как тебя увидел». «Похоже, это у тебя стокгольмский синдром», — он рассмеялся. «Или просто мы любим друг друга?» Белль улыбнулась, чувствуя, как свет наполняет ее душу. «Думаю, ты прав». В первую встречу она приняла его за монстра. Но в итоге принц Адам Казарас оказался именно тем мужчиной, в котором она нуждалась. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Таких слов я тебе еще не говорил. По крайней мере, не в такой форме». Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, стала моей принцессой, проводила со мной все ночи, чтобы ты родила мне детей. Хочу этого больше жизни». «Я тоже», — прошептала она. «Ты мое будущее», — сказал он, гладя ее по щеке. «Ты мое сердце». Она провела пальцем по глубоким шрамам, свидетелем его боли и силы. Именно они сделали его человеком, которого она полюбила. «А ты мое». И жили они долго и счастливо. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.